Северная Америка от начала 21 века до сегодняшнего дня. Республиканец Джордж Буш-младший был президентом США два срока, с 2001 по 2009 год. В 2005 году администрация Буша подверглась резкой критике за неумелое управление в кризисной ситуации, вызванной ураганом Катрина, из-за которого городу Новому Орлеану был причинен тяжелейший ущерб. Под водой оказалось около 80% площади города, погибли 1836 жителей, а экономический ущерб составил 125 миллиардов долларов. При Буше-младшем имел место и крах американского энергетического гиганта Enron, что стало самым крупным финансовым скандалом 21 века. Корпорация Enron была создана в 1985 году в результате слияния двух газовых компаний из Техаса и Небраски, и она стала первой компанией, обладавшей всеамериканской сетью газовых трубопроводов. В течение 90-х годов компания плавно переориентировалась на торговый бизнес, вначале специализируясь лишь на газе, затем перейдя на электроэнергию. Заодно корпорация вышла на рынок энергетических фьючерсов и производных ценных бумаг, что обеспечило ей в дальнейшем значительное поле для финансового маневра. Вскоре корпорация стала крупнейшим трейдером на рынке электричества, а в 2000 году она уже занимала седьмое место в списке крупнейших компаний США. К этому времени стоимость активов компании составляла 47,3 миллиарда долларов, а годовой оборот превышал 100 миллиардов долларов. В 90-х годах энергетическая отрасль США была в значительной степени освобождена от чрезмерного государственного контроля. В результате, благодаря своему доминирующему положению на рынке, Enron фактически получил возможность манипулировать ценами на электричество в масштабах всей Америки. Как это обычно и бывает в таких случаях, Enron имел весьма тесные связи в политических кругах, особенно в республиканской партии. Корпорация числилась одним из главных спонсоров избирательных кампаний Джорджа Буша-старшего и дала Джорджу Бушу-младшему денег на губернаторскую кампанию в Техасе, а затем на гонку за президентским креслом, всего около 630 тысяч долларов. Деньги щедро жертвовались и на предвыборные нужды других политических деятелей, в основном республиканцев. Enron получил не только беспрецедентную долю в государственных поставках электроэнергии, но и невиданные налоговые поблажки, а заодно и решающее влияние в выборе лиц, ответственных за энергетический рынок, то есть призванных осуществлять надзор за самой корпорацией. Однако все это в целом соответствовало американскому законодательству. Взносы делались банковскими переводами и находили соответствующее отражение в финансовой отчетности. Теневая сторона деятельности Enron состояла в другом. Афера, провернутая топ-менеджерами Enron, была на удивление сложной, продуманной и многоступенчатой, и она предназначалась для сокрытия от общественности, от собственных акционеров и инвесторов истинного положения дел в финансах компании. Финансовый директор энергогиганта Эндрю Фесту организовал создание подставных фирм. По одному только юридическому адресу на Каймановых островах было зарегистрировано 692 дочерних фирмы энергогиганта. Эти абсолютно законные дочки скупали у Энрона неликвидную собственность вместе с долгами, а расплачивались акциями самого Энрона. Это значило, что корпорация получила возможность просто перекладывать бумаги из одного кармана в другой. При этом все соответствующие отчеты передавались в налоговые органы США, и деятельность эта была одобрена советом директоров, адвокатами и внешними аудиторами. Несмотря на сложность этой конструкции, главный принцип ее действия был довольно прост. С одной стороны, сделки с электроэнергией, проводимые через дочерние фирмы, позволяли по мере необходимости раздувать себестоимость, а значит и продажную цену электричества. С другой стороны, на офшор оформлялись те долги корпорации, которые она не желала афишировать. Финансовые показатели корпорации неуклонно улучшались. Ее акции росли в цене, она захватывала все большую долю рынка, а ее руководство получало за это многомиллионные премиальные, не говоря уже о росте стоимости их пакетов акций. Параллельно некоторые руководители успевали получать прибыль от торговой деятельности тех офшоров, через которые шли финансовые потоки. При этом формально, для налоговиков, корпорация была тотально убыточной, и Enron годами не платил налог на прибыль вообще. Вместо этого он, напротив, получал из казны солидное налоговое возмещение, примерно 380 миллионов долларов в период с 1996 по 2000 год. Неучтенные долги накапливались как снежный ком, Это просто не могло не выплыть наружу. Катастрофа случилась в 2001 году, когда во главе Энрона встал новый президент Джеффри Скиллинг. Однако через полгода Скиллинг неожиданно ушел в отставку. В августе 2001 года корпорацию возглавил бывший председатель совета директоров Кеннет Лей. Несмотря на предупреждение о грозящем коллапсе, он бодро заявил сотрудникам, что дела корпорации никогда не были столь блестящи, что ее акции в ближайшие 10 лет непременно вырастут на 800%. Сам Лей к этому времени уже сбросил принадлежавшие ему акции Энрона на сумму более 20 миллионов долларов. Также поступили многие другие в руководстве корпорации. Когда в октябре 2001 года подошел срок сдачи квартальной отчетности, дальнейшее сокрытие долгов оказалось невозможным. Энрон объявил об убытках на сумму 638 миллионов долларов, а также об уменьшении собственного капитала на 1,2 миллиарда долларов. Убытки были списаны на офшорные махинации финансового директора Эндрю Фестоу, которого тут же уволили. Акции Энрон вошли в крутое пике. Кеннет Лей обратился за помощью к правительству, но то решило не вмешиваться, а комиссия по ценным бумагам начала расследование в отношении возможного конфликта интересов при операциях с офшорами. В ноябре Энрон был вынужден еще раз пересмотреть свою отчетность. Отчетная прибыль за последние 5 лет была уменьшена на 586 миллионов долларов, а долги увеличились еще на 2,5 миллиарда. Акции корпорации, еще в середине 2000 года державшиеся на уровне примерно 90 долларов за штуку, рухнули до уровня ниже 1 доллара. В декабре 2001 года корпорация Enron, считавшаяся нерушимым столпом экономики США, объявила о крупнейшем в американской истории банкротстве. Это привело к увольнению тысяч сотрудников и уничтожению пенсионных сбережений 15 тысяч человек на сумму около 1 миллиарда долларов. Вскрылись факты мошенничества. Топ-менеджеры, уговаривая рядовых сотрудников не продавать акции, сами сбрасывали их, получая десятки миллионов долларов. Бывший вице-президент Джон Клиффорд Бакстер, заработавший таким образом 35 миллионов долларов, покончил с собой. Основные обвиняемые отказывались от дачи показаний на основании того, что эти показания могли бы свидетельствовать против них самих. Скандал, названный раковой опухолью на президентстве Буша с параллелями к печально известному Уотергейту, вызвал обвал фондового рынка и массовое разорение рядовых граждан, а также компаний, владевших акциями. В США большинство населения хранит сбережения именно в акциях. Репутации США был нанесен колоссальный ущерб. В 2002 году был принят закон по борьбе с корпоративным мошенничеством. Судебный процесс завершился в 2006 году. Многие подсудимые пошли на сделки со следствием, чтобы сократить сроки. А основатели Энрона оправдали. Правда, сам Кеннет Лей к этому моменту уже несколько месяцев находился в могиле. Суд признал обоснованными требования защиты, утверждавшие, что дело должно быть закрыто в том случае, если обвиняемый умер, поскольку он не смог воспользоваться правом доказать свою невиновность. Крах Энрона вызвал цепную реакцию, вынудив сотни компаний пересмотреть свою отчетность, что для многих закончилось разорением. Естественно, демократы ухватились за историю с Энроном. Они прекрасно понимали, что в разгар афганской кампании атаки на политический курс президента стали практически невозможными, поэтому противникам Буша оставалось концентрироваться лишь на экономических проблемах и на коррупции. Наверняка в обычное время скандала с Энроном вполне хватило бы, чтобы организовать импичмент. Но героическая борьба Джорджа Буша-младшего с мировым терроризмом этому помешала. Тем не менее, 20 января 2009 года 44-м президентом США стал демократ Барак Хусейн Обама. Обама стал первым афроамериканцем, выдвинутым на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первым в национальной истории темнокожим президентом, а также первым президентом с африканской фамилией и средним именем арабской этимологии. 20 января 2017 года 45-м президентом США стал республиканец Дональд Трамп, в прошлом предприниматель, шоумен и телеведущий. Трамп в возрасте 70 лет стал старейшим впервые избранным президентом США, побив рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет. Также Трамп – первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Кроме того, Трамп является самым богатым человеком, вступившим в должность президента США. В рейтинге журнала Forbes в 2016 году его состояние было оценено в 3,7 миллиарда долларов, и по этому показателю он занимал в США 113 место. 14 июня 2017 года Трамп опубликовал декларацию о своих доходах. Он указал, что получает доходы от 565 компаний или корпораций, в которых числится руководителем, председателем, президентом или просто членом. Говоря об этом человеке, следует отметить, что первый год его президентства показал практически полное несоответствие проводимой им внешней политике тем декларациям, которые люди слышали от него в период предвыборной гонки. Нормы политкорректности он нарушает постоянно, но при этом он все же соблюдает определенные правила. Он не маргинал, это типичный образец американца, добившегося успеха. С его точки зрения приемлемо все, что соответствует интересам Соединенных Штатов и не противоречит американским ценностям. После войны экономика Канады продолжала идти в гору. Правительство проводило благоприятные социальные реформы и продолжало привлекать мигрантов, которые еще больше усилили многонациональность страны. Сегодня у Канады хорошая репутация в мире. Страна с ноября 1945 года входит в ООН, она участвовала во многих миротворческих операциях. Экономика Канады занимает 15-е место в мире по размеру ВВП. Инфляция с 1980 года сократилась с 10,2% до 3,9%, а безработица с 7,5% до 5,8%. Канада и США имеют самую протяженную немилитаризованную границу – 5525 миль, около 9000 километров. Население этих стран связано тесными узами. Ежегодно между компаниями и отдельными лицами совершается несколько миллионов трансграничных взаимодействий. Естественно, правительства двух стран тоже сотрудничают друг с другом по наиболее важным вопросам экономики, безопасности и политики. Будучи членами НАТО, Канада и США продолжают сотрудничать в сфере развития и безопасности Арктики для противостояния Китаю и Российской Федерации. Альянс США и Канады укреплен за счет общих интересов и ценностей. В современных сложных условиях два государства уже давно научились извлекать выгоду из масштабного двустороннего экономического диалога с динамичным ростом предпринимательства и созданием миллионов рабочих мест в каждой из стран. Между ними налажены и поддерживаются взаимовыгодные двусторонние инвестиционные и торговые отношения. В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения заменить НАФТА соглашением UMSKA, и все три страны ратифицировали его к марту 2020 года. Среди его новшеств можно назвать несколько разделов, посвященных текущим возможностям и вопросам, касающимся торговли. США могут заключать современные торговые соглашения с основными клиентами и своими соседями. Также в торговлю могут быть включены технологические достижения. Соглашение USMCA содержит разделы, посвященные обменному курсу макроэкономической политики, развитию цифровой торговли, участию среднего и малого бизнеса во внешнеэкономической деятельности, противодействию коррупции. Особое внимание в соглашении уделено торговой политике для сельскохозяйственной продукции, заработной плате в машиностроительной отрасли, соблюдению прав коренных народов, сотрудничеству в сфере культуры, энергетики, торговли автомобилями, сельского хозяйства, интеллектуальной собственности, окружающей среды, а также в области разрешения споров. Казалось бы, все у Канады хорошо. В 2021 году страна заняла первое место в мире в категории «Лучшие страны мира», а также в категориях «Качество жизни» и «Социальная цель». Отчет 2021 года был основан на опросе более 17 тысяч человек со всего мира, в ходе которого участникам предоставили 76 характеристик и задали вопросы о том, насколько они ассоциируют каждую из них со страной. В рейтинг вошли 78 стран. И Канада заняла первое место благодаря тому, что респонденты оценили ее как страну номер один по наличию хорошего рынка труда, страну номер два по политической стабильности и страну номер три по наличию развитой системы государственного образования. Сегодняшняя Канада – это мультикультурное сообщество. Изначально проект канадского государства строился не на традиционных для мононациональных государств символах – флаг, герб и тому подобное – и не на общности языка, этнической принадлежности, религии, культуры или территории. Канадское государство, по сути, никогда не было озабочено тем, кто такие канадцы, кем они были или кем должны быть. При этом, фактически с самого начала своей политической истории, Канада столкнулась с проблемой этнокультурного разнообразия. Изначально это было противостояние британских и французских переселенцев, противостояние двух языков и двух религий, противостояние консервативно-традиционалистских взглядов франко-канадцев и ориентированности на урбанизацию и индустриальное развитие англо-канадцев. Плавильного котла, как в США, в Канаде не возникло еще и потому, что у канадцев не существовало сильного внешнего врага, против которого нужно было бы интегрироваться. Метрополия вела себя с ними принципиально иначе, чем со своими другими американскими колониями. Формирование канадской нации как мультикультурной началось во второй половине 20 века и до сих пор не завершилось. Право сообщества на защиту своего культурного наследия и образа жизни превратилось в основополагающую ценность в Канаде, и произошло это в основном благодаря усилиям франко-канадской диаспоры. Так, в конце 1960-х, начале 1970-х годов произошла так называемая «Тихая революция». Этим термином назвали период широкомасштабных реформ, инициированных квебекским правительством Жана Лесажа. Эти реформы были направлены прежде всего на экономическую модернизацию Квебека и улучшение социально-экономического положения его жителей. В итоге франко-канадцы окончательно поменяли свой статус с аграрного меньшинства на одно из двух равноправных, политически активных этнокультурных сообществ индустриально развитого общества. Этот период в сознании канадцев связан с важнейшим событием. В конце 1960-х годов премьер-министр Канады Пьер Эллиот Трюдо провел в жизнь рекомендацию специально созданной Королевской комиссии официально признать французский язык государственным наравне с английским. Наряду с этой инициативой правительством Канады был принят план широкого привлечения франко-канадцев на государственную службу. Франкоговорящие канадцы стали активно продвигаться на высшие должности в министерствах и правительственных департаментах, а англоговорящим государственным чиновникам порекомендовали овладеть французским языком на специальных курсах, учрежденных правительством. В 1982 году была пересмотрена Конституция Канады, и это, в частности, означало лишение британского парламента юридической возможности напрямую вмешиваться в канадские дела, и со стороны британского правительства не последовало никаких возражений. Но Квебек не поддержал акт 1982 года. Квебекское правительство и население того времени было сильно настроено на достижение независимости Квебека. Квебекский национализм вышел на общеканадский уровень, и с подачи все той же Квебекской партии началась эра попыток референдумов по поводу автономии Квебека. На первом референдуме 20 мая 1980 года 59,56% проголосовавших высказалось против отделения Квебека от Канадской Федерации, и 40,44% высказалось за отделение и создание суверенного государства. Второй референдум был проведен 30 октября 1995 года, и на нем против отделения Квебека уже было лишь 50,58%, а 49,42% высказалось за отделение и создание суверенного государства. В 2006 году канадский парламент принял резолюцию, признающую существование в Квебеке отдельной нации. Принятие данного документа свидетельствовало о намерении федерального центра пойти на некоторые уступки, на признание специального статуса провинции в рамках Канадской Федерации. Можно сказать, что весной 2014 года идея независимости была все еще жива, но ее главный носитель, националистическая Квебекская партия, набравшая всего 25% голосов, потерпел сокрушительное поражение. Сейчас канадская внешняя политика целиком и полностью основывается на партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Двигателями канадской экономики являются беспошлинная торговля, инвестиционная политика, создание рабочих мест, привлекательные условия труда. Также США обеспечивают безопасность своего соседа. В свое время Стивен Джозеф Харпер начал проводить политику уменьшения зависимости от США и развития торговых соглашений с Китаем, Индией и странами Евросоюза. Тем самым правительство Канады демонстрирует самостоятельность и независимость в принятии важных внешнеполитических и экономических решений без оглядки на соседа. Все прекрасно понимают, что Канада получает от торговли и предоставления услуг на территории США до 2 миллиардов долларов в день. И более 145 миллионов человек пересекает границу в год. Вместе с тем Канада располагает запасами полезных ископаемых, которых становится меньше. Поэтому правительство стремится расширить свои рынки и найти новых поставщиков и покупателей. Среди них страны Азии, Европы, Африки. Еще один фактор – это активная международная деятельность Канады, прежде всего миротворческая. Трудно назвать ведущие мировые организации, где не представлена Канада как одна из ведущих стран. Во всех организациях Канада сохраняет свои традиции, отстаивая невоенное решение конфликтов и поддержание независимости и суверенитета стран. 2 июля 2000 года президентом Мексики стал Висенте Фокс Кесада. Он усилил американский вектор в международных отношениях Мексики, предпринял попытку реформирования устаревших государственных институтов, боролся с коррупцией. Однако администрации Фокса не удалось решить проблему монополии крупнейших частных корпораций, установивших контроль над ключевыми отраслями. Не справился он и с социальным расслоением. Не решил он и проблемы в отношениях правительства с профсоюзами, находившимися под влиянием институционно-революционной партии. Конфликт с индейским населением в области организованной преступности и нелегальной иммиграции мексиканцев в США сохранился. В 2006 году в Мексике прошли многотысячные акции протеста против результатов очередных президентских выборов, на которых с небольшим отрывом победил представитель партии национального действия Фелипе де Хесус Кальдерон Инахоса, бывший министр энергетики в правительстве Висенте Фокса. Кальдерон получил 35,89% голосов, а его противник Обрадор – 35,31%, то есть разрыв составил лишь 0,58%, что было эквивалентно примерно 240 тысячам голосов. Избирательное законодательство Мексики не предусматривает возможности проведения второго тура, и новым президентом стал Кальдерон. Но его противник, лидер партии Демократической революции Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отказался признавать поражение и обвинил власти в фальсификациях. Затем он стал требовать, чтобы был проведен ручной пересчет всех бюллетеней. Вслед за этим пошли массовые протесты, демонстрации и акции гражданского неповиновения. Это движение получило название «Революции кактусов», по аналогии с революцией гвоздик в Португалии, ибо кактус – это один из неофициальных символов Мексики. Была или не была фальсификация в пользу Кальдерона, уже не важно. Важно то, что страна оказалась расколотой. 16 июля в Мехико прошла демонстрация, число участников которой составляло около миллиона человек. В субботу, 16 сентября 2006 года, в День независимости Мексики, сторонники левых политических сил провозгласили своего лидера законным президентом страны. 20 ноября, в годовщину начала Мексиканской революции 1910-1917 годов, была проведена церемония присяги Обрадора, а тот в ответной речи пообещал создавать новые рабочие места, защищать природные богатства страны и бороться с коррупцией. Андрес Обрадор был классический левый популист. Он пообещал все, что только можно было – повысить пенсии, пособия по бедности и стипендии, увеличить государственные дотации сельскому хозяйству, а также развернуть обширную программу общественных работ, не повышая при этом налогов и не устраивая национализацию. С каждым днем Обрадору удавалось вывести на улицы все большее число своих сторонников. Однако еще 29 августа избирательный трибунал подтвердил официальные итоги выборов, и, несмотря на акции протеста, Фелипе Кальдерон вступил в должность президента 1 декабря 2006 года сроком на 6 лет. И он тут же начал борьбу с наркокартелями, действовавшими на мексиканско-американской границе. Кальдерон вел войну с наркомафией при активном участии США. Американцы заявили, что в Центральной Америке нет рабочих мест и низкие зарплаты, и наркотики идут на север через Центральную Америку. И эту проблему без Мексики Соединенные Штаты решить не в состоянии. Не могут же они сами перекрыть южную границу Мексики с Гватемалой, через которую все это происходит. Для наступления на наркокартели Кальдерон задействовал армию вместо полиции, которую обвиняли, часто оправданно, в связях с организованной преступностью. Уже через несколько месяцев около 36 тысяч военнослужащих участвовали в операциях по всей стране. В последующие годы властям удалось или арестовать, или убить десятки лидеров картелей. Но это лишь ухудшило положение. После устранения лидера очередного картеля тут же начиналась кровавая борьба между претендентами на его наследство. Картель распадался на меньшие группы, которые продолжали войну между собой и с еще большим ожесточением противостояли правительственным силам. Другие картели тоже чувствовали ослабление конкурентов и пытались проникнуть на их территорию. В результате количество убийств достигло самого высокого за всю историю Мексики показателя. В 2018 году 34 тысячи погибших, а в 2019 уже 36 тысяч. Всего за 13 лет наступления на картели в стране с населением 126 миллионов погибли около 300 тысяч человек. Еще 60 тысяч человек пропали без вести. По-видимому, большинство из них оказались в массовых захоронениях, которые находят и по сей день. Жертвами борьбы картелей за территорию канала транспортировки и сбыта наркотиков становились не только их конкуренты и правоохранители. Наркокартели похищали людей, требуя выкуп, устанавливали собственные законы и демонстративно жестоко наказывали тех, кто осмеливался сопротивляться. В 2012 году расстреляли 72 нелегальных мигранта, которые не захотели стать убийцами на службе картеля. В 2014 году при невыясненных обстоятельствах исчезли 43 студента, протестовавших против действий местной власти. Согласно официальной версии, их похитила полиция и передала местному наркокартелю. Родственники жертв тоже часто платили жизнью за требование наказать виновных. Например, 10 мая 2017 года, в День матери, убили Мириам Родригес. Преступники отомстили ей за то, что она возглавляла организацию родственников жертв наркокартеля и добилась приговора для убийцы своей 14-летней дочери. Из-за того, что власти не могли защитить население, в некоторых штатах жители сами стали создавать группы самообороны. В январе 2020 года всю Мексику шокировали фотографии 19 вооруженных винтовками детей в возрасте от 5 до 16 лет. Самооборона в штате Геррера вооружила детей для противодействия банде, которая 16 января похитила и убила 10 местных жителей. Трудности в борьбе с наркокартелями сам Кальдерон объяснял так. «Наш северный сосед – крупнейший потребитель наркотиков в мире и одновременно крупнейший продавец оружия в мире». И в этом он был прав. От продажи наркотиков в США наркокартели зарабатывали до 29 миллиардов долларов ежегодно. И именно из США в Мексику попадало около 70% оружия, изъятого у преступников. У наркокартелей всегда были свои люди не только на местном, но и на самом высоком уровне власти и правоохранительных органов. Картели жестоко наказывали тех правоохранителей, которые отказывались сотрудничать с ними. Например, за 10 дней в мае 2008 года наркокартели убили троих руководителей федеральной полиции Мексики. Число жертв среди местных полицейских превысило 1000 человек. Изменить положение дел пообещал избранный в конце 2018 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он заявил, что война окончена. «Мы хотим мира. Мы отказываемся от охоты на лидеров картелей. Наша цель – снижение количества убийств». Относительно же обещания Обрадора о мире в стране, многие эксперты сочли, что это шаг в правильном направлении. Но, по их мнению, властям следовало бы наконец обратить внимание на причины происходившего, на тотальную бедность в отдельных регионах, на слабость государственных институтов и так далее. А вот отказ Обрадора от активной борьбы с картелями – это ошибка. Понятно, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинял во всем своих предшественников. Но с каждым днем его ответственность за безудержное насилие росла, а уверенность мексиканцев в правильности его политики падала. Ситуация сложилась таким образом, что мафия в Мексике просочилась в правительственные структуры. В стране процветало взяточничество и подкуп чиновников. Главные мафиози управляли своими картелями даже из тюрем. Вывод тут можно сделать такой. Наркомафия в Мексике – это гораздо больше, чем просто криминальная проблема. Ее деятельность затрагивала все сферы жизни государства. В частности, активность наркокартелей стала фактором, мешающим развитию экономики республики. Как известно, в недрах Мексики находятся огромные запасы сланцевого газа и сланцевой нефти. При этом в 2013 году правительство приняло закон о прекращении 75-летней монополии государственной компании Pemex и открытии нефтегазового сектора для частных капиталовложений. Однако результаты это не принесло. И все дело в том, что районы, наиболее привлекательные для добычи, расположены в восточном штате Тамаулипас и находятся в руках преступных группировок. Иностранные компании прикинули и посчитали работу там слишком опасной. Еще одна серьезная проблема для развития той же нефтегазовой отрасли заключалась в воровстве сырья наркокартелями. Например, в 2013 году из трубопроводов было незаконно откачано горючего на 750 миллионов долларов. По сути, между наркобаронами развернулась борьба даже не за товары поставщиков, а за порты и целые населенные пункты, находившиеся у самой границы и вблизи крупных трасс. Картели демонстрировали, что в этой войне они готовы на все. Например, один арестованный преступник на следствии сознался в убийстве 800 человек, и это всего за 9 месяцев. Но главная проблема заключалась не только и даже не столько в массовых убийствах. Неразрешимой проблемой стало то, что на сторону наркокартелей часто переходили сами полицейские и пограничники. Обычно нужному человеку задавался один простой вопрос – серебро или свинец? И что было отвечать, ведь все прекрасно знали, что тот, кто отказывался сотрудничать с преступниками, обычно долго не жил. Подкупала мексиканская наркомафия даже американских чиновников, в частности сотрудников пограничной службы. И что было делать с меняющим друг друга президентом? Например, у Висенте Фокса существовало негласное соглашение с мафиози не вмешиваться в дела друг друга. А вот Филиппе Кальдерон объявил наркокартелям войну. И чем это для него закончилось? Дело Кальдерона продолжил Энрике Пенья Ньето. На его детей от первого брака было совершено покушение в штате Веракрус, и погибли 4 телохранителя. Президент Обрадор много говорил, но и он вынужден был признать, что Мексика погружена в насилие, перед которым государство на данный момент бессильно. Начало 2000-х не было для экономики Мексики удачным. Именно в это время американские инвесторы открыли для себя Китай, и предприятия начали переводиться в КНР, в ущерб Мексике. После подписания НАФТА доля Мексики на рынке импорта промышленных товаров США возросла с уровня немногим выше 7% в 1994 году до почти 13% в 2001 году. Но положение Мексики резко изменилось после вступления Китая в ВТО в 2001 году. После этого за 2001-2005 годы экспорт китайских промышленных товаров в США рос в среднем на 24% в год, тогда как рост экспорта Мексики резко замедлился с 20% в год до 3% в год. Мексика потеряла свое преимущество в трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности, на которых она специализировалась – швейное дело, производство мебели, сборка фото и оптического оборудования. Преимущество Китая заключалось в том, что, например, в 2004 году зарплата в Поднебесной составляла в среднем 0,72 доллара в час, а в Мексике 2,96 доллара в час. Для сравнения, в Калифорнии 20,84 доллара в час. Статусом макеладорос, предприятия, занятые производством на экспорт базе переработки зарубежных материалов, поступивших в режиме возвратного импорта, в 2003 году обладало более 3000 предприятий, и на них производилось около 25% продукции обрабатывающей промышленности Мексики. Но из-за Китая индустрия макеладорос начала испытывать падение интереса инвесторов, и в 2000-2004 годах закрылось около трети макеладорос. Однако потом произошло изменение негативной тенденции, и сейчас на долю Мексики приходится около 15% импорта США. В отдельных отраслях дела обстоят еще лучше. Сейчас на Мексику приходится 1/5 совокупного американского импорта автомобилей и автомобильных запчастей. Соответственно, в 2019 году в Мексике было произведено 3,74 миллиона автомобилей, в 2010 году 2,26. Преимуществом Мексики является отсутствие затрат на морскую транспортировку, что наиболее актуально для объемных и тяжелых товаров. Плюс происходит постепенное удорожание труда в Китае, что делает мексиканские товары более конкурентоспособными. Рост цен на нефть в последнее время снова повысил зависимость государственного бюджета от нефти. Но при этом стране удалось достичь макроэкономической стабилизации, взять под контроль инфляцию, сократить дефицит бюджета и привлечь иностранные инвестиции. К позитивным факторам можно отнести тот факт, что было открыто нефтяное месторождение Чикантепек, расположенное между городами Пуэбло и Веракрус. Его оценочные запасы в 3,8 раза превышают запасы месторождения Кантарель в Мексиканском заливе, ранее считавшегося крупнейшим в Мексике. Запасы нового месторождения оцениваются в 139 миллиардов баррелей, и его открытие поставило Мексику на третье место в мире по доказанным запасам нефти после Саудовской Аравии и Канады. В разгар мирового финансово-экономического кризиса Мексика сильно пострадала от глобальных потрясений, и это привело к тяжелым социальным последствиям, заметно накалив политическую атмосферу. 1 июля 2012 года, после 12-летнего перерыва, президентом страны был избран кандидат от институционно-революционной партии Энрике Пеня Ньето. Его политика, как и политика Висенте Фокса и Филиппа Кальдерона, была ориентирована на США. А с 1 декабря 2018 года президентом является Андрес Мануэль Лопес Обрадор, член движения «Национального возрождения». И при нем в 2019 году объем товарооборота между Мексикой и США достиг рекордного уровня 614,5 миллиарда долларов. Современная Мексика – это далекая и загадочная страна, в которой древние пирамиды ацтеков и майя соседствуют с ультрасовременными небоскребами и роскошными морскими курортами. Современные мексиканцы – это очень приветливый, доброжелательный и улыбчивый народ. Страна славится культом семьи, детей там балуют и всячески поощряют, аборты запрещены и очень не одобряются в обществе, а посему в семье обычно насчитывается по 3-4 ребенка. Мексиканцы славятся своим патриотизмом, и особенно это выражается во время национальных праздников. Но патриотизм патриотизмом, однако более 50% из 11 миллионов нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США, прибыли именно из Мексики. Дональд Трамп даже намеревался построить стену на границе длиной в 1600 километров, высотой в 15 метров и толщиной в 30 сантиметров. Естественно, мексиканцы были против. Все прекрасно понимали, что если господин Трамп воплотит в жизнь свои идеи в отношении Мексики, то это грозит ей ухудшениями, как экономическими, так и социальными, связанными прежде всего с миграционными процессами. И это могло бы привести к серьезному кризису в Мексике. Надо сказать, что Дональд Трамп так и не получил денег на строительство своей стены. Но вот саму Мексику он превратил практически в эту самую пограничную стену. Потому что угрозами ужесточения условий торговли и рядом других экономических санкций он вынудил правительство Обрадора закрыть свою южную границу с Гватемалой и приступить к депортации нелегалов, которые уже пробрались в Мексику и приближались к США. Говоря о Трампе, следует отметить, что он предупредил, например, компанию Ford, которая собиралась строить завод в Мексике, чтобы она ни в коем случае не инвестировала в Мексику, иначе будет обложена такими пошлинами, что мало не покажется. Форд ушел, и стали уходить другие. Вместе с тем, Германия вдруг продемонстрировала независимость и в 2019 году открыла в Мексике завод компании BMW. Инвестиции в этот завод составили порядка миллиарда долларов США. Дональд Трамп разозлился и пригрозил ввести 5% тариф на все ввозимые из Мексики товары. Это означает прибавку в 2-2,5 тысячи долларов в цене каждого автомобиля. Причем, по планам Трампа, сборы должны были расти каждый месяц, чтобы достигнуть 25%. Такие тарифы вполне могли остановить производство на новом заводе, но немцы не стали менять свои планы. А в июле 2020 года был подписан трехсторонний договор о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, USMCA. Новое соглашение пересматривает правила доступа участников на рынке друг друга, а также предполагает ряд реформ в области трудового законодательства. Больше всего изменений ожидает автомобильный сектор. Там новые правила, предусмотренные USMCA, заключаются в следующем. Автомобили, комплектующие к ним, на 75% должны производиться в странах-участницах соглашения. В противном случае будут применяться штрафные тарифы. Рабочие теперь должны получать не менее 16 долларов в час. С одной стороны, это шаг на пути к социальной справедливости, с другой, это может ослабить конкурентные преимущества Мексики как страны с дешевой рабочей силой. Также предусмотрено, что используемая в производстве автомобилей сталь должна быть выплавлена и разлита исключительно в Северной Америке. Предполагается, что через 10 лет это требование распространится и на алюминий.